Горечь наших отношений осталась позади. В это еще труднее поверить. Энн улыбнулась. Тем не менее, это правда. Может, нам повезло. У нас дочь. Она и любовь к живописи позволяют нам оставаться вместе. Брак не давал такого шанса. Так вот, я знаю Джона и уверена, что он не способен никого убить. Даже если он любил ее, а он ее любил, думаю, в нее многие были влюблены. Грегори указал на бар. Посидите со мной. По крайней мере, не будете выглядеть белой монахиней посреди Гарлема. Энн позволила ему провести себя через зал к бару. «Что вы пьете?» – спросил он. «Вы должны что-нибудь выпить». Назвался груздем, знаете ли. Она украдкой огляделась. «А что обычно пьют женщины в стриптизных заведениях?» «Стриптизных заведениях, миссис Марсил, это клуб». «Ну да, и женщины здесь не занимаются проституцией, они лишь сопровождают мужчин». «Да, только если сами того пожелают», – вежливо ответил Грегори. «Так что будете пить пиво?» «Пожалуйста, я не хотела никого обидеть». «А я и не обиделся», — сказал Грегори, махнув девушке, прислуживавшей в баре. «Вы танцор?» — спросила Энн. Он расплылся в улыбке. «Вы хотите спросить, не сопровождаю ли я женщин?» Она зарделась. Грегори показал в сторону помоста. «Я играю на трубе. Могу сказать, что один из лучших трубачей в Новом Орлеане, а может и в стране». Он не хвалился, но говорил без ложной скромности. Просто констатировал факт. «А почему же вы сейчас не играете на своей трубе? У меня перерыв». «Что вы здесь делаете?» «Джон в коме». «Да, и что же, он не может себя защитить». «Значит, вы явились в стриптизное заведение, чтобы защитить его? Он не убивал вашей подруги». «Может быть, разве полиция не пытается найти того, кто это сделал?» «Полиция считает преступником Джона». «Дураки, Джон был с ней, их кровь смешалась, они провели какое-то время вместе в тот день». «Откуда вы знаете?» «Прочел в газетах». Девушка принесла Энн пиво. На ней была прозрачная белая блузка и ничего под ней. Энн не знала, куда девать глаза. «Спасибо», — выдавила она. «Ни за что, милашка», — ответила та, одарила Грегори ослепительной улыбкой и удалилась. Грегори поднял свой стакан. «Ваше здоровье, миссис Марсил». Энн тоже подняла стакан. Грегори поставил свой на стойку. «Я тоже любил ее», — тихо сказал он. «Джину», — он кивнул. «И я с вами согласен. Ваш бывший муж ее не убивал. Спасибо вам. Мне очень важно знать, что хоть кто-то на моей стороне». Запнувшись, она глотнула пивную пену. «Но тогда кто ее убил?» Грегори пожал плечами. «Не знаю». Он оглядел свои руки. Сначала тыльную сторону ладоней, потом, повернув их кверху, сами ладони. У него были очень большие, сильные руки. «Джина. Надеюсь, мне удастся выразиться поточнее». Джина порой наживала себе врагов из-за того, что слишком любила людей. Энн удивленно вскинула брови. «Да, она любила людей, жалела их», — продолжал Грегори, «и если кто-то в ней нуждался, считала своим долгом быть с этим человеком, хоть подчас и не стоило этого делать. Она, что? Она имела связи со многими мужчинами, почти со всеми, кого знала, кроме меня. Я не понимаю, я любил Джину. Не могу, однако, сказать, что она была в меня влюблена. Думаю, она влюбилась в вашего бывшего мужа, миссис Марсил, но не сумела порвать некоторые прошлые связи и, боюсь, не верила, что такой приличный человек, как Марсил, действительно женится на ней и даст ей то, чего она искренне хотела от жизни. С кем еще она встречалась? О, Грегори склонился к стойке. Спросите лучше, с кем она не встречалась. Сюда придется включить и меня. Энн улыбнулась, показывая, что поняла его шутку. «Нет, серьезно, вы расскажете мне все, что знаете». Он кивнул. «Ее семья из Дельты. Мама Лилимая, местная вудуистская гуру, доводилась ей двоюродной бабушкой или что-то в этом роде. Джина обожала ходить к ней. Она выросла на окраине Дельты, в убогой деревушке. Среди детей, с которыми она росла, был ее дальний родственник Жакмары. Она продолжала встречаться с ним здесь и каким-то образом время от времени оказывалась вовлеченной в его дела. По большей части чистые, однако чуть-чуть сомнительные, слишком уж большие доходы они ему приносили. А потом появился ваш муж, и...» Он помолчал, глядя на зеркала, которыми были увешаны стены клуба. «И еще был Харри Дюваль, а он, хозяин здешнего заведения. У нее с ним давние отношения». Грегори замялся. «Было еще и несколько других, полагаю, друзей. Друзей, которые больше, чем друзья». Он поднял на Энн тяжелый взгляд карих глаз. «В тот день, когда ее убили, она ходила к маме Лилимае. Ее что-то тревожило, и она говорила об этом со старой ведьмой. Вы спросили у нее, о чем? Нетерпеливо воскликнула Энн. Он отрицательно покачал головой. Но, к маме Лили Май просто так не пойдешь. Когда я говорю «Дельта», я имею в виду совсем особый мир, куда чужакам хода нет. Там ни до кого не доберешься. Нет ни телефонов, ни света, ничего. Мне бы хотелось с ней поговорить. Да, да, вы не могли бы это устроить? Он некоторое время внимательно разглядывал ее лицо, подавшись вперед, потом вдруг сердито произнес. Значит, вы хотите отправиться в Дельту, в болото, к аллигаторам и ЗЗ-змеям? Конец фразы, скорчив страшную гримасу, он уже прошипел. Да, Дельта сурова к чужакам, но я же буду с вами. На этот раз он не успел ей ответить. К нему подошла стройная брюнетка с огромными серыми глазами. Привет, у меня перерыв. Можно с тобой выпить стаканчик скотча? О, она только теперь заметила Энн, сидевшую по другую сторону от него. Привет, простите, я не хотела помешать. Синди, перебил ее Грегори, это жена художника. Бывшая жена, с улыбкой уточнила Энн, протягивая Синди руку. Энн Марсил, Синди Маккина, очень приятно. Ваш бывший, кажется, отличный парень. А черт, наверное, это странно звучит. Я хотела сказать, что для предполагаемого убийцы он отличный парень. То есть, господи, но ведь он же ваш бывший. Да, что вы здесь делаете, миссис Марсил? То есть я не имею в виду, черт, что я несу. Я хочу сказать, что для некоторых людей это место неподходящее. Она смущенно замолчала. Простите меня, не извиняйтесь. Джон действительно отличный парень, и он этого не делал. Джон никого не убивал. У Синди Маккина расширились глаза. Им удалось доказать, что он невиновен. Его больше не подозревают? Энн покачала головой. Нет, никто ничего пока не доказал. О, мне очень жаль. По ее виду можно было догадаться, что она говорит искренне, глаза ее по-прежнему были широко распахнуты. Глядя на нее, Энн вдруг поняла, что ей знакомо лицо этой женщины, и тут же сообразила откуда. «О, вы, одна из тех, кто только что танцевал на сцене», — сказала Энн. Синди покраснела и неловко кивнула. «Это приносит неплохие деньги», — тихо ответила она. «Определенно, вы настоящая красавица», — сказала Энн, — «и танцуете так грациозно». Так пластично, замечательно поставленный танец. Синди недоверчиво посмотрела на нее, потом на Грегори. «Ты слышал?» Энн нахмурилась. «Я сказала это совершенно искренне, и это очень приятно». «Так приятно!» — воскликнула Синди. «Я не привыкла к таким лестным отзывам, потому что чаще всего, сухо вставил Грегори, комментируя ее танец, прибегают к словам на буквы ШС, сиськи и жопа», — пробормотала Синди, словно Энн было трудно догадаться. «Что ж», — заметила Энн, — «это тоже может быть целомудренно». Синди рассмеялась. «Джон всегда говорил, что вы очень милая и талантливая, а теперь я вижу, что вы еще и страшно преданная. У вас, должно быть, жутко болит за него душа. Как бы я хотела, чтобы мы могли вам помочь. Я решил завтра отвезти ее к маме Лили Май», — сказал Грегори. «В Дельту», — удивилась Синди. «А почему бы и нет? О, ну просто потому, что... Я хочу сказать, что кому-то все это может показаться глупостью, гадание по костям, принесение цыплят в жертву и все такое». Она снова улыбнулась, но улыбка тут же сошла с ее лица. Посмотрев куда-то за спину Энн, она смертельно побледнела. Энн резко повернулась на своем высоком табурете и увидела того, кто так напугал Синди. Подошедший сзади мужчина был высок, стройный мускулист, элегантно одет, темный пиджак и трикотажная серая рубашка. Кожа его отливала медью, а глаза были почти изумрудными. Неповторимая и поразительная внешность, волнующая, завораживающая. Подходя к Энн, он улыбался. «Миссис Марсил», — голос был низкий, красиво вибрирующий, — «добро пожаловать в Аннабеллу. Вы знаете мое имя? Большинство новоорлеанцев знают теперь ваше имя. Ваша фотография была в газетах. Ах да, а вы, сэр, Энн Марсил, Харри Дюваль, хозяин Аннабеллы», представил их друг другу Грегори. «Мы все здесь глубоко взволнованы последними событиями, вы же понимаете». Его слова не казались банальными благодаря невероятному обаянию, которое излучал этот человек. «Разумеется», — ответила Энн, — «если вам неприятно мое присутствие здесь. Напротив, мы очень рады вас видеть. Ваш бывший муж часто рассказывал о вас с большой теплотой и восхищением. Он мало кому поверял свои планы, когда впервые пришел сюда, к дамам и ко мне, собираясь писать свои портреты. Мы очень огорчены, миссис Марсил, и не можем поверить в то, что случилось. Здесь все очень любили Джину, и вот ее нет. Невероятно то, что говорят о Джоне Марселе, но он этого не делал, перебила его Энн. Дюваль сделал удивленное лицо, так же как Синди незадолго до того, когда Энн заявила ей о невиновности Джона. Полиция узнала что-то новое, миссис Марсел. Не был ли его голос чуть-чуть слишком взволнованным, словно он испугался, что Джон может оказаться непричастным. Синди ведь тоже встревожилась. Может, хотя и говорят, что хорошо относятся к Джону, они хотят, чтобы он оказался виновным. Потому что в этом случае настоящий убийца не будет пойман, и тогда никому из них не грозит опасность, и перестанут искать виноватого. Глядя прямо на Харри Дюваля, она медленно покачала головой. Полиция в своих выводах основывается на косвенных уликах, а я опираюсь на знание характера Джона. Ему повезло, что у него есть вы. Это редкость, такие взаимоотношения, не так ли? Не думаю, что дружба такая уж редкая вещь. Почему вы пришли сюда? Словно бы невзначай спросил Дюваль. Из-за портретов, быстро сказала она. Мне хотелось увидеть, что же вдохновило Джона на такие прекрасные работы. Теперь знаю. Танец, который я видела, восхитителен. Да, у меня лучшие музыканты и очень талантливые танцовщицы и танцоры. Мало кто понимает, что подобного рода танец может, как и все в мире, быть изысканным, исполненным вкуса. Он неожиданно рассмеялся, и его глаза засверкали. Я не хочу сказать, что мы не стремимся к соблазнительности, к тому, чтобы затрагивать чувства, щекотать их, возбуждать, нет, мы ставим и такую цель. Но человеческое тело прекрасно и может служить красивым инструментом. Посмотрите на тех, кто сидит вокруг, и вы поймете, что чувственность свойственна всем. Это необычное место, признала Сен. Он задорно подмигнул ей. А я утверждаю, что вы, необычная женщина, раз не побоялись войти в логово шлюх и воров, чтобы спасти своего друга. Он махнул рукой барменше. Выпивку всем за счет заведения. Харри продолжал изучать Энн, улыбка не сходила с его лица. Я бы хотел, чтобы вы здесь поработали, миссис Марсел. Уверен, что из вас получилась бы бесподобная танцовщица. А знаете, у вас действительно получилось бы, подтвердила Синди. Энн со смехом затрясла головой. Я слишком стара, у меня плохая координация и многое другое. Вы совершенно не правы, возразила Синди. За пару часов я обучила бы вас дюжине основных движений. Хотите попробовать? Я. Слишком экзотично для вас, миссис Марсел. Дюваль пересел чуть ближе, глядя в его мерцающие глаза, Энн почувствовала, будто окунается в странное, всепоглощающее пламя. Он двигался по кошачьей ловко и уверенно. Как будто охотится на меня, подумала Энн. Мистер Дюваль, я уверена, что упустила время, когда могла научиться. Ах, дорогая моя миссис Марсел, время отступает перед тем, что истинно эротично, что возбуждает нас, влечет так же, как отступает оно перед любовью, перед нашим желанием любить. Синди рассмеялась. Он хочет сказать, что мы в любом возрасте стремимся выглядеть сексуально, а разве не так? Почти каждая женщина хочет быть сексуально привлекательной хотя бы для одного мужчины. Посмотрим, пробормотала Энн. Она почувствовала себя так, словно кончики ее пальцев прикоснулись к раскаленной плите. Дюваль взял ее руку в свою. Ну тогда возвращайтесь к нам в любом другом качестве. Если не желаете испытать свое тело в истинном искусстве танца, может быть, поработаете красками как художница, приходите со своими кистями, продолжите то, что делал ваш муж. Простите меня, сказал он вдруг, я вижу друга, с которым мне необходимо поговорить. Он смотрел на только что вошедшего и наблюдавшего за танцорами белого мужчину. Оркестр исполнял что-то в ритмах джунглей, и рыжеволосая красотка в леопардовых лоскутках скользила вверх и вниз по одному из шестов. Однако мужчина был гораздо интереснее, особенно для художницы, чем женщина на сцене. Высокий, в костюме от Versace, который с элегантной небрежностью сидел на нем так, словно он в нем родился, с блестящими темными волосами и тонкими чертами лица европейского аристократа. Он был красив, хотя что-то в его облике вызвало в памяти Энн слово «жиголо». «Жак Море», – прошептал ей на ухо Грегори, – «любовник Джины еще со времен». Он не окончил фразу, так как увидел кого-то у Энн за спиной. «Марк», – сказал он, протягивая руку. «Грегори, Синди, добрый вечер». Энн резко повернула голову. Лейтенант Марк Лакросс стоял у нее за спиной. Она не видела, чтобы он входил через парадную дверь, и не знала, где он был все это время. Она просто вдруг поняла, что он здесь, рядом с ней. «Миссис Марсел», — приветствовал он ее, окидывая острым, как лезвие, взглядом серебристо-серых глаз. В его голосе слышалось скрытое недовольство. Ей не следовало здесь быть, во всяком случае, по его правилам. И она неожиданно почувствовала себя нашкодившей школьницей. Она имеет право ходить туда, куда ей заблагорассудится. Ее-то не подозревают в убийстве. «Лейтенант», — ответила она как можно более холодно. Но он смотрел на нее этим своим орлиным взором, пронизывая, заставляя дрожать с головы до ног. Не глядя, она потянулась к своему пиву и залпом выпила его. «Как идут дела, Марк?» — спросил Грегори. Грегори называл его по имени, значит, они знакомы. И достаточно хорошо. И Синди Марк знает. Вероятно, он уже допрашивал здешний люд. А может, он захаживает сюда просто как посетитель, и часто. «Дела просто идут», — ответил Марк и взглянул на Синди. «Как ты?» «Прекрасно. Будь осторожна», — предупредил он ее. Она пожала плечами и смущенно посмотрела на Энн. «Как я понимаю, вы считаете, что убийца в больнице? Может быть, а может быть, права миссис Марсил, которая пришла сюда, чтобы сунуть нос туда, куда не следует. Не исключено, что кто-то бродит вокруг в темноте с длинным ножом и готовится нанести новый удар. Будь осторожна», — повторил он. «Спасибо за участие, Марк», — сказала Синди. Слова прозвучали искренне. «Я не отпущу ее одну», — пообещал Грегори. «Миссис Марсил», — обратился к ней Марк Лакросс. Она взглянула на него и снова ощутила эту странную дрожь во всем теле. Как ребенок, которого застали с ложкой возле банки с вареньем, она почувствовала, что краснеет, и ей стало неуютно, будто она делала что-нибудь предосудительное. А может, в этом было и что-то еще. Здесь полно исполнителей эротических танцев, но нет недостатка и в экзотических мужчинах. Грегори, похожий на статую бога из обенового дерева, Дюваль, потрясающая смесь двух рас, и Жак Море, красивый до совершенства. И все же на фоне Марка Лакросса все они бледнели. В нем было нечто истинно мужское, твердое как скала, зрелое и подлинное. Даже в его манерах, в том, как он стоял, он был, безусловно, красивым мужчиной, но очень уж жестким. Характер накладывал отпечаток и на лицо. Черты его были красивыми, но резкими. А таких глаз она в жизни не видела. Взглядом он мог сказать так много, что, казалось, проникал в самую душу и требовал ответа. «Думаю, нам пора идти, миссис Марсил», — сказал он. Она улыбнулась и заворковала низким, мягким голосом. «Не припоминаю, чтобы мы пришли сюда вместе, лейтенант. Может, мы пришли и порознь, но уйдем вместе», — ответил он. «Уже поздно», — подхватила Синди. «Миссис Марсил, мне было приятно с вами познакомиться. Грегори, ловлю тебя на слове. Ты обещал проводить меня домой. У тебя еще выступление, я подожду в гримерной. Мне нужно возвращаться на сцену», — сказал Грегори. Энн поняла, что они с Синди изо всех сил стараются оставить ее на милость лейтенанта Лакросса. «Подождите. Пошли, миссис Марсил». Его рука легла ей на плечо, он буквально стащил ее с табурета. Хватка, как всегда, оказалась железной. Не успев осознать, что происходит, она поняла, что идет через зал к выходу. «Вы не имеете права делать этого. Вам не терпится подвергнуть себя опасности, миссис Марсил», — поинтересовался он. «О какой опасности может идти речь, пока вы контролируете ситуацию, лейтенант? Джон в коме, и больше никому опасность не грозит. Вы полны решимости доказать мою неправоту, да, будьте уверены. Но если убийца кто-то другой, тогда вы, просто идиотка, сующая свой нос куда не следует и играющая с огнем. А теперь пошли, вам здесь не место». Она стиснула зубы, понимая, что у нее лишь два выхода, либо идти с ним, либо затеять с ним свару на виду у всех. Этого ей делать не хотелось. Она не желала выставлять себя на показ и выглядеть истеричкой. «Грегори», — вдруг вспомнила она, — «он ведь обещал отвезти ее к маме Лилимае. Ей необходимо отправиться в Дельту и разузнать, о чем говорила с ней Джина Лава в день своей смерти. Постойте, мы уходим». Твердо отмел он ее поползновение. В его глазах тлели огненные угли. «Отлично, отлично, мы уходим. Но Грегори угостил меня пивом, я должна поблагодарить его». Ей удалось освободиться и ринуться к Грегори, который уже направлялся на помост для оркестра. «Грегори». Тот остановился, и она на бегу буквально упала в его сильные, протянутые к ней руки. «Спасибо за пиво. Когда мы встретимся, чтобы идти к маме Лилимае?» — проговорила она быстро, на одном дыхании. Он бросил взгляд на Марка через ее плечо. «Я бы не. Прошу вас, но вы поставите себя в опасное положение. Вы ведь будете со мной. Я. Грегори, помогите мне. Помогите Джону и помогите восстановить справедливость по отношению к Джине, пожалуйста». Он снова посмотрел поверх ее плеча. Она быстро повернула голову. Марк шел к ним своей обычной решительной походкой. «Завтра утром похороны Джины. Встретимся после них. Здесь, на улице. У меня черный Бьюик-седан. Я приду», — шепотом пообещала Энн. В этот момент она почувствовала тяжелое прикосновение руки на своем плече. Твердое, уверенное. «Миссис Марсел, пошли. Грегори, спокойной ночи». «Спокойной, Марк. Не забывай, если я могу быть чем-то полезен». «Спасибо, Грегори». Если бы дело происходило пару тысяч лет назад, он бы просто стукнул ее по голове и за волосы выволок отсюда, подумала Энн. Но сейчас он лишь довел ее до выхода и разве что не вытолкал в дверь. На улице он не отстал от нее, а подтолкнул к машине. «А может, я хочу пройтись, дура?» Взорвался он. «Потому что пришла сюда?» «Да, но вы ведь тоже пришли. Я полицейский, а вы только и делаете, что нарываетесь на нож». Она обернулась и стала вплотную к нему. «Какая же опасность мне может угрожать, если убийца в больнице?» Почти завизжала она. Он стоял перед ней, упершись руками в бока и не сводя с нее глаз. Потом заговорил. «Совершено еще одно убийство». У Энн перехватило дыхание. «Убита еще одна танцовщица? Это значит, что Джон определенно невиновен». Он покачал головой. «Жертву нашли раздетой в реке. Но она задушена. Значит, убийства, возможно, не связаны друг с другом. Черт, если бы убийство было в Новом Орлеане исключительным событием. Но это не так, мы не знаем, кто она. Мы пока не знаем, была ли она актрисой стриптиза, но у нас нет оснований считать, что она ею не была. Тогда почему вы считаете, что я подвергаюсь опасности?» Он несколько секунд смотрел себе под ноги, покачивая головой. «Так почему же? Профессиональная интуиция. Вы не смеете третировать меня только из-за своей интуиции». «Смею. Нет. Давайте смоемся отсюда. Ладно. Нет. Подождите». Продолжала настаивать Энн. Но он не стал ждать. В следующий же момент она сидела в машине, куда он затолкнул ее, сложив чуть не пополам. Сам он тоже сидел рядом. Зубы стиснуты, глаза зорко наблюдают за дорогой. Она была в бешенстве, дрожала от гнева. Он тоже казался раздраженным сверх всякой меры. Но от него исходил такой изысканный лесной аромат. Ей захотелось ударить его, встряхнуть. А еще ей так хотелось положить руку ему на плечо и сквозь мягкую ткань пиджака почувствовать тепло его мышц, ощутить его тело, скрытое под одеждой. Глава 9. Она не спросила его, поднимется ли он с ней наверх, в этом не было необходимости. Поездка от клуба до ее дома заняла всего несколько минут. Припарковав машину, он тут же оказался у ее дверцы и помог ей выйти. Он быстро провел ее по дорожке к подъезду, втолкнул в дверь и взлетел с ней по лестнице на второй этаж. «Ну что ж, спасибо, лейтенант», – процедила она сквозь зубы, роясь в сумочке в поисках ключа, потом вставляя его в замочную скважину. «Вам незачем было провожать меня», но, когда она открыла дверь, он подтолкнул ее внутрь, прошел сам и закрыл дверь за собой. «Кто уполномочил вас копаться в этом деле?» – спросил он. «Мне не нужны никакие полномочия, чтобы пойти выпить в клуб, лейтенант», – бросила она ему в ответ, едва сдерживаясь. Положив сумочку на стул, она подошла к дивану и села. Это было ошибкой. Он последовал за ней и, грозно нависая над ее головой, заметил. «В Новом Орлеане полно клубов. Я слышала, что в этом лучший джаз». Он протянул руку и поднял ее с дивана. «Это преступление и так достаточно сложное для полиции, чтобы еще и с вами возиться». Она попыталась вырваться, но он, похоже, даже не заметил ее усилий. «Я не просила вас опекать меня. Не хватало мне, чтобы вас убили, Энн. Меня не». Она снова попыталась высвободиться, придумывая, чтобы такое ответить. Он впервые назвал ее по имени, кажется, так. В этом его обращении ей вдруг почудилось что-то до смешного личное. «Меня не собираются убивать», сказала она и смущенно поперхнулась. Этот человек был невыносим. Он хотел достать Джона. Он властен, упрям и назойлив. Громила. Ей следует пожаловаться на превышение полномочий полицейского. Но вдруг Энн поняла, что не может найти слов. Хотела закричать, что он не имеет права находиться в ее доме, держать ее за руку так, как он держит. Но ей было приятно, что он здесь. А господи, ей нравилось, как он держит ее за руку, как он пахнет, нравилось смотреть на его выбритое лицо, ощущать кожей прикосновение его пиджака, ей нравился этот его пронизывающий насквозь взгляд, Он согревал и возбуждал ее. У нее пересохло во рту, она не могла сглотнуть, не могла думать. О боже, она опять чувствует себя перед ним, словно маленькая школьница, пытающаяся играть с большими мальчиками. Но, Господи Иисусе, да, ей хотелось вступить в игру. Она едва знала этого человека, но ей нестерпимо хотелось прикоснуться к нему и чтобы он тоже к ней прикоснулся. Он был не просто красивым мужчиной, которым она могла бы восхищаться как художник. Она жаждала прикосновения. Ей непреодолимо хотелось почувствовать его. Это все клуб. Дюваль прав. Он будоражил кровь, дразнил, соблазнял. С тех пор, как она развелась, жизнь ее была слишком целомудренной. Время от времени какое-нибудь свидание, дружба, вечеринки. Но ничего подобного этому. Никогда не испытывала она такого острого желания сорвать одежду с почти незнакомого мужчины и прижаться грудью к его груди, почувствовать на себе его руки, ощутить прикосновение этих гладко выбритых щек на своем теле. «Этот клуб опасен. С тобой может случиться нечто непредвиденное», — сказала она себе. Она видела, что губы его двигаются. У него был великолепный рот, чувственный, с благородным изгибом. Он все еще крепко держал ее, что-то втолковывая. Они стояли очень близко друг к другу. С каждым вдохом в нее вливался его запах, и с каждым выдохом она слабела, внутренняя дрожь нарастала в ней. «Вам пора уходить», – прошептала она. «Вы меня не слушаете». «Слушаю. Вы считаете, что в клубе таится опасность и что мне следует держаться подальше от него? Что вы там делали?» Прядь волос упала ему на лоб. Лицо было напряжено. Она ощущала, как захлестывавшие его чувства придавали все большую силу его рукам. «Живопись Джона», — пролепетала она. «Живопись, вы глупышка. Но Джон не может быть виновен. Виновен ваш Джон или нет, в этом проклятом месте существует некое подводное течение. Можете вы это понять? Даже улицы вокруг него опасны, Энн, вы ведь сами прекрасно это знаете. Говорю вам, вы...» Он насекся, продолжая смотреть на нее в упор. Она приближала свое лицо к нему. «Ближе, ближе». Она смотрела на его губы, и вдруг он неожиданно, почти свирепо впился ими в ее губы, его руки. Она не могла противиться. Он нашел ее рот и страстно, бешено припал к нему губами. Она ощутила, как его горячий язык, раздвинув ее зубы, проник глубоко внутрь. Это было гораздо больше, чем просто поцелуй. Внутри у нее вспыхнул огонь, который разрастался и пронизывал ее насквозь. Его рука коснулась ее щеки, спустилась на шею, потом начала нежно, дразняще и мучительно ласкать грудь сквозь тонкую ткань платья. Его поцелуй. Он пронзил ее, как удар молнии, заставил содрогнуться все ее существо, до самых интимных уголков. Разряд прошел по бедрам, по низу живота и воспламенил ее. Но так же внезапно, как это началось, так и закончилось. Он оторвал свои губы от ее рта и хрипло выдохнул. О боже, рука его ослабла, и в следующий момент Энн уже опять сидела на диване. Он поддержал ее, видимо, поняв, что в противном случае она просто упадет, и сложил ей руки на коленях. Глаза его все еще были темны от страсти, лицо напряжено больше, чем когда бы то ни было, густая шевелюра встрепана. Он глядел на нее не отрываясь. Проклятие! Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но застыл, словно пораженный. Мысленно чертыхаясь, приглаживая волосы рукой, он зашагал к выходу. Потом, обернувшись, наставил на нее палец и грозно произнес: «Держитесь подальше от этого проклятого клуба», и громко хлопнул дверью. Грегори провожал Синди до ее квартиры, находившейся в нескольких кварталах от клуба. «Она собирается снова прийти, знаешь», – озабоченно сказал он ей. «Она думает, что копы схватили не того». Синди тряхнула головой. «Я боюсь за нее. Если она права, то может невзначай задеть опасную струну. Клуб – общедоступное место. Здесь Америка. Она все равно будет приходить снова и снова. Грегори, ты серьезно собираешься отвезти ее к маме Лили Мае? Придется. Она все равно пойдет туда, даже если я не поведу ее». «Да, наверное», — согласилась Синди. «Только». «Что, только?» — спросил Грегори. «Ну, болото. Господи, там ведь на многие мили ничего, кроме травы, воды, змей и аллигаторов. А когда темно, то уж там такая темень. А уж если начнется ураган, то это конец света. Такова природа Дельты». Синди дрожала. «Надо сделать так, чтобы никто не знал, что она туда собирается. А кто, кроме тебя и меня, может об этом узнать? Думаешь, никто не слышал нашего разговора?» Грегори оглянулся вокруг в нерешительности. Потом, снова посмотрев на Синди, сказал: «Кажется, нет. Почему ты так за нее волнуешься? Не знаю. То есть даже если оставить в стороне Энн Марсел, Джина с Джоном, наверное, страшно боролись друг с другом. Может, они и не хотели этого, но в пылу борьбы, может, он действительно убил ее, тогда его жене ничего не угрожает. А что, если все было не так? Простонала Синди. Тогда мы все в опасности. Грегори обнял ее за плечи. Правда делает человека свободным, как говорят. Синди, мы не можем остановить бывшую жену Джона, но мы должны хотя бы позаботиться о ней. Да, ну что ж, она снова придет в клуб. Она будет приходить туда до тех пор, пока не получит того, чего хочет. Может, мне поучить ее танцевать, а может, она будет рисовать там? Грегори остановился. А чем, черт возьми, мы говорим? Что бы она там ни делала, она появится в клубе. Синди била мелкая дрожь. «Грегори, я завтра тоже пойду с тобой в Дельту», — она кивнула. «Чем больше нас будет, тем меньше опасность», — решительно сказала она. «Я хочу сказать, что, если кто-то все же подслушал наш разговор, Синди, Грегори, мы же много раз ходили к маме Лимае и никогда не боялись. Поверь, будет лучше, если мы пойдем все вместе, ты так не думаешь?» Грегори вздохнул. «Ну, если ты так хочешь», — он снова обнял ее за плечи. «Давай я отведу тебя домой. У меня такое предчувствие, что завтра нам предстоит чертовски длинный день». Джину Лава хоронили в фамильном склепе. Энн пришла в церковь на отпевание, но остановилась у входа, предпочитая наблюдать за службой издали. Гроб несла любопытная компания мужчин. Грегори, Харри Дюваль, Жак Море, приходившийся Джине дальним родственником, и, что особенно удивительно, лейтенант Марк Лакросс. Энн была совершенно уверена, что к тому времени, когда процессия двинулась на кладбище, ее никто не заметил, Марк-то уж точно. Его напарник, парень с лицом, напоминающим морду породистой собаки, тоже присутствовал на службе, но, как и она, держался в тени. Энн полагала, что ей удалось оставаться на достаточном расстоянии от офицера Джимми, чтобы он ее не увидел. Среди присутствовавших были и другие полицейские. Она узнала их, поскольку в разное время все они дежурили у палаты Джона. Энн весьма странно чувствовала себя в этой компании. Она не была знакома с Джиной, но ей начинало казаться, что она знала ее. Еще более странное ощущение она испытала на кладбище. Энн любила новоорлеанские кладбища, в частности, и на этом бывало раньше неоднократно. Когда она пришла сюда впервые, гид, сопровождавший туристскую группу, предупредил ее, что она может встретиться здесь со смертельной опасностью. Причем это не было игрой слов. Накануне на кладбище произошла перестрелка. После этого она сама водила сюда туристов, делала зарисовки надгробия и самого кладбища на фоне отдаленного городского пейзажа. Не то чтобы у нее был болезненный интерес к загробному миру, но погребальные сюжеты очень полезны художнику для практики. И хотя на новоорлеанских кладбищах редко встретишь старинные фигуры ангелов с крыльями, посмертные маски, изображения скорбящей Мадонны и прочие традиционные для европейских и новоанглийских кладбищ скульптуры, здешние надгробия, высоко поднятые над землей из-за постоянной угрозы наводнений, были тоже по-своему интересны. Ангелов и других неземных существ здесь тоже хватало, хотя они и были другими. Крылатые грифоны над коваными воротами охраняли фамильные склепы. Дикий виноград, плющ, мхи и цветы пробивались сквозь щели в цементных плитах, оплетали их, создавая таинственную ауру. Первые погребения в фамильном склепе Джины относились ко второй половине 18 века. Массивные чугунные ворота были открыты. Усыпальница Лава готовилась принять гроб с телом Джины. За гробом шла молчаливая, торжественная процессия. Лишь изредка кое-где слышались всхлипы. Энн заметила Синди Маккина в окружении молодых женщин. Она тихо плакала. Какая-то очень старая женщина отказалась принять помощь мужчин, которые хотели поддержать ее под руку. Энн подумала, что едва ли это мать Джины. Осанка у женщины была прямая и горделивая, но лицо казалось древним, ей, вероятно, далеко за 80. Пастор начал последнюю часть погребальной церемонии, прощальную молитву над разверстой могилой. Он говорил о жизнелюбии Джины, ее нежной душе и сказал, что Бог принял ее в объятия свои, а на земле восторжествует справедливость. Возможно, в этот момент священник не слишком верил в разворотливость новоорлеанской полиции, потому что добавил, что если даже справедливость не восторжествует на земле, то всемогущий восстановит ее в день страшного суда. Как только служба закончилась, Энн быстро выскользнула на улицу и села в машину. Ей не хотелось, чтобы лейтенант Лакросс увидел ее и помешал отправиться в Дельту. Если он считал возможным выволочь ее из клуба, он не остановится перед тем, чтобы выудить ее и из лодки. Усевшись за руль, она почувствовала, как по телу снова прокатилась теплая волна. Это ощущение настигало ее уже неоднократно в это утро. Она не могла забыть вчерашний вечер, его поцелуй. Господи, она опять задрожала. Идиотка, это совсем не то, что ей нужно. Черт, конечно, не то. Но было так приятно, когда он прикасался к ней, целовал ее. Он вовремя остановился. А что бы она делала, если бы не остановился? У нее не было выбора. А господи, она оказалась такой доступной, потому что страстно хотела его. Смешно, разумеется. Это произошло лишь потому, что она так занята, у нее нет постоянного партнера, а ей нужен мужчина. Только это, ничего более. Нет, нет, ни с кем из своих знакомых она не испытывала подобного. Ей никогда так не хотелось прикоснуться к чьему-то обнаженному телу и ощутить чью-то руку на своем. У нее взмокли ладони. Проклятие. Не бросалась же она на незнакомцев до этого. Но его она хотела, и когда он остановился, испытал разочарование, ей хотелось, чтобы он пошел дальше. Его запах, его чуть колючие щеки, руки, такие сильные, это было искушением. Он полицейский, преследующий Джона. Сердито напомнила она себе, а вот и он. Энн сползла пониже на сиденье автомобиля, надеясь, что он не узнает ее серую Мазду. Он разговаривал со своим собакоподобным напарником и восточным красавцем. Марк был в черном пиджаке, белой рубашке, черном жилете и галстуке. Он выглядел чрезвычайно достойно и был невероятно красив с этими блестящими каштановыми волосами и чуть посеребренными висками. Очень печален и гладко выбрит по случаю похорон. Ее снова охватили жар и дрожь. Она его совсем не знала, но чувствовала, будто знает всю жизнь. Его образ стоял перед ее мысленным взором еще до того, как она впервые его увидела. И этот поцелуй. И, конечно, то, как он охранял ее. Ну, положим, он ведь полицейский, и ему нет необходимости соблазнять свою, кого, подозреваемую в соучастии в убийстве, возможную жертву, свидетельницу, все вместе, наверное, горько усмехнулась она про себя, он должен будет пройти прямо мимо нее. Она еще глубже сползла вниз и затаилась, почти не дыша, словно это могло бы помешать ему ее увидеть, но, о чудо, он ее не заметил, был слишком озабочен тем, что говорил ему восточный красавец, и ничего, больше ничего, упрямо твердил Марк Лакросс. Видите ли, наша Джейн Доу никогда не служила в армии, это я могу сказать точно, и не совершала никаких преступлений, ни в одной криминальной картотеке Соединенных Штатов и Канады нет ее отпечатков. Мы проверяем слепки зубов, сверяемся со списками пропавших без вести, но многих одиноких людей друзья и родственники начинают искать лишь через какое-то время после их исчезновения. «А что в клубе?» – резко спросил Марк. «Ну, понимаете, там все как бы находятся в одной лодке, практически 24 часа в сутки». Харидюваль утверждает, что никто из его девушек не пропустил работу, но дело в том, что не все они работают каждый день. Естественно, я не могу слишком уж давить на Дюваля сейчас, сразу после похорон Джины, но я непременно отвезу его в морг на опознание. Марк засунул руки в карманы и смотрел через ворота кладбища, как растекается толпа. Я бы узнал ее, если бы она выступала в клубе. Вы знаете всех танцовщиц? Нет, признался Марк. Но как вы думаете, может это быть тот же самый человек? Может, почерк другой. Знаю, сказал Марк, а вы что думаете? Вот что мне хотелось бы знать. Ну, начал восточный красавец. Они проходили как раз мимо машины Н. Она напряглась, чтобы услышать ответ, но, как ни старалась, не смогла уловить слов. Еще несколько секунд она сидела, прячась за руль и моля Бога, чтобы появились новые улики или юридический повод, для того чтобы полиция хотя бы усомнилась в виновности Джона. Почерк нового преступления иной. Печально, но факт, в Новом Орлеане слишком часто убивают женщин, поэтому вполне вероятно, что здесь действовали два разных убийцы. Она выпрямилась, быстро завела машину и поехала прочь от кладбища. Она направлялась в Аннабеллу. Ей не давали покоя события сегодняшнего утра. Как могло случиться, что Марк Лакросс оказался среди тех, кто нес гроб Джины? «Позвольте мне пригласить вас на обед, мама Лили моя», сказал Жак Мары своей прапрапратетушке. Он все время поглядывал на нее, Пока шла церемония, женщина держалась стоически, и теперь продолжала молча смотреть прямо перед собой. Она не плакала, но он знал, как она скорбела. Джина всегда пыталась обманывать маму Лилимай, представляя свою жизнь в более розовом свете. Мама Лилимай приходилась прапрапратетушкой по крайней мере двум дюжинам молодых мужчин и женщин, происходивших из рода Лава в Дельте. И все, не задумываясь, назвали ее, когда один из телевизионных каналов задумал сделать специальную передачу о женщине, приближающейся к порогу своего 110-летия. Она пребывала в удивительно добром здравии, ни в коей мере не испытывала свойственной старым людям физической слабости, каждый день много ходила пешком, обходясь без палочки. Зрение у нее было по-прежнему острым. Время от времени она испытывала приступы артрита, но пара таблеток лекарства делали чудо. «Мама Лилимай», — повторил Жак Море, — она отрицательно покачала головой. «Вам не стоит возвращаться к себе прямо сейчас. Поешьте в ресторане, побудьте немного в Новом Орлеане». Мама Лилимай порылась в сумочке и, достав самокрутку, напоминающую сигару, закурила. Жак не хотел, чтобы в его белом Мерседесе пахло табаком, но не решился сказать ей об этом. «Вам не следует курить, это вредно для здоровья», — слукавил он. Выкатив глаза, она посмотрела на него. «Что, ты боишься, что я умру молодой?» Жак вздохнул. «Прекрасно, курите, и упрямьтесь, я отвезу вас домой». Он улыбнулся ей одной из самых обворожительных своих улыбок. «Большинство женщин за счастье почли бы отобедать с Жаком Море, знаете ли», — поддразнил он ее. «Большинство женщин глупы», — ответила она, но, чтобы смягчить свои слова, похлопала его по плечу своей неправдоподобно тонкой костлявой рукой. «Поедем со мной. Большинство мужчин и женщин платят деньги за то, чтобы послушать маму Лилимай, а ты послушаешь бесплатно, к тому же я угощу тебя самыми замечательными речными раками, которых тебе когда-либо доводилось есть даже в Новом Орлеане. Ну что, сынок?» «Конечно, конечно», — со вздохом ответил Жак и посмотрел на нее. Она ответила ему долгим пристальным взглядом темных глаз. Они испытывали его. Жака прошиб пот. Она видела насквозь. Это все знали. Она видела все. Он с ужасом подумал, что она видит там, внутри него. «Вези меня домой, быстро», — сказала она. «Хорошо, доставлю вас быстро, хотя лучше бы. Я должна быть дома», — повторила она. «Почему? Кое-кто придет ко мне», — ответила она самодовольно. Он снова почувствовал, что потеет. «Лучше бы вас оставили в покое. Джину убили. Но полицейские же говорили с вами», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ласково. «Они ведь сообщили вам, что человек, который...» «Чушь», — фыркнула мама Лилимай и сурово посмотрела на него. «Ведь полиции никто не говорит правду, а мы никогда не знаем, какая невинная правда может причинить нам боль. Но потом...» «Что потом?» «Потом виновный все равно заплатит, есть на нем кровь или нет. Что, черт возьми, она хочет сказать? Может утопить старую ведьму в заливе, избавить всех наследников от ее власти и прихотей? Вам вообще не следовало разговаривать с людьми», — сказал он сурово. «И полиции надо было оставить вас в покое. Вы слишком близко все принимаете к сердцу, слишком переживаете». Он замялся. «Вы всегда любили Джину больше всех, больше любого другого члена семьи. Я слишком долго живу на свете и повидала слишком много смертей на своем веку, чтобы слишком переживать», — заверила она. «А вот ты что так волнуешься, Мончер? Хе, слишком ли ты принимаешь все это близко к сердцу? Не чересчур ли взволнован? Не боишься ли разговаривать с полицейскими?» Пепел с ее самокрутки упал на белую кожаную обивку его машины. Она, разумеется, видела это. И, разумеется, знала, как его это бесит. Ему и впрямь хотелось придушить ее. «Я уже говорил с полицейскими», — ответил он. «Ты ведь когда-то любил ее больше, чем троюродную кузину». «Я до самого конца любил ее больше, чем троюродную кузину. Она меня не любила. Страсть рождает ненависть. Это вам сообщили жертвенные цыплята?» Она самодовольно улыбнулась. Она его не боялась, она вообще никого не боялась. Она стара, устала от жизни и готова встретиться с Создателем, когда он ее призовет. Страсть рождает ненависть, злобу и вызывает бурю. Они схватили того парня. Они поймали человека, с ног до головы покрытого ее кровью. Почему все сомневаются в том, что очевидно? Ее убийца лежит в больнице, он в коме. Ах, если бы он умер, как было бы кстати, — насмешливо сказала мама Лилимай, аккуратно стряхивая пепел со своей хлопчатобумажной юбки. «Всегда найдется тот, кто будет сомневаться в очевидном», — а в ту ночь она виделась со слишком многими мужчинами, чтобы с легкостью сваливать все на одного. А, Мончер, опять эта липкая потная волна, откуда, черт бы ее побрал, она знает, где он был в ту ночь, и что точно она знает, он вовсе не считает, что виновен в том, что случилось. Кто к вам собирается прийти, почему надо так лететь домой, спросил он. Вы уже говорили с полицией, они излазили сегодня все кладбища, кто же еще должен прийти, точно не знаю кто, но знаю, почему. Почему? Потому что ничто не бывает на свете таким простым, как кажется. Ну же, Жак, поторопись, отвези меня поскорее в Дельту. Он стиснул зубы и прибавил газу. Мама Лили Май удобно устроилась, откинувшись на сиденье. Она была старой женщиной, и у нее осталось так мало удовольствий. Одним из них было доводить Жака до белого коленя, куря в его машине. Другим – оценивать и судить людей. Она постоянно проверяла свои способности, оценивая, что представляют собой на самом деле те, с кем она встречалась. Сегодня она видела эту женщину, наблюдала за ней, наблюдала за другими людьми. Эта женщина едет к ней. В сущности, дело было вовсе не в вудуистской магии, просто один из истинных друзей Джины, молодой красавец Грегори Хэнсон, сказал ей, что привезет кое-кого, а интуиция подсказала, что это будет та маленькая блондинка. Повинуясь инстинкту, она знала, что сегодня день, когда она выговорится, скажет правду. Потому что правду следует сказать не только для пользы дела, просто правду должны услышать. Прежде чем покинуть кладбище, Марк договорился с Харридювалем встретиться в патологоанатомическом отделении. На церемонии отпевания он видел большинство людей, игравших важную роль в жизни Джины. Если бы на Джоне Марселе не было ее крови, троих, тех, кто вместе с ним несли ее гроб, можно было бы заподозрить в первую очередь Харридюваля, Жака Мара и Грегори Хэнсона. Мама Лили Май тоже была там, она знает больше, чем говорит, но, чтобы узнать, сообщит ли она ему что-нибудь важное, с ней надо говорить наедине. Dixie Boys присутствовали в полном составе, равно как и большинство танцовщиков из клуба. Джину любили. Не так уж странно, что и убийца мог любить ее. Теперь совершено еще одно убийство, и предстояло ответить на самый важный вопрос, связанный с новой жертвой. Дюваль не заставил себя ждать. Он также, как Марк, был, разумеется, одет подобающим для печального случая образом. Марк подумал, что они похожи на пару пингвинов. Они вместе направились по коридору к холодильнику, где их должен был ждать Лимин. «Я их не убивал, вы же знаете», — сказал Дюваль. «Я вас и не обвиняю. Мы достаточно хорошо знаем друг друга. У вас необычные глаза, мой друг. Они впиваются в человека и тут же пригвождают его». Марк удивленно поднял бровь. «Я сыщик, Дюваль, собираю улики для прокурора. Я никого не пригвождаю». Дюваль шмыгнул носом. «Я же понимаю, что если полиция решит не ограничиваться только Джоном Марселом в качестве подозреваемого, то в первую очередь обратит свои взоры на меня. Я хозяин клуба, где работала Джина Лава. Я торговец плотью. Для святош я дьявол, сатана в черно-белом одеянии. Если будет доказано, что убийство Джины и этой задушенной девушки взаимосвязаны, станет очевидно, что Джон Марсел невиновен, если только он не встал с больничного одра, словно призрак, и не совершил убийство единственно силой своей воли. Если эти убийства взаимосвязаны, это прольет новый свет на дело Марсела. О местонахождении скольких из своих танцовщиц вы не знаете в данный момент? Я не видел некоторое время Джуди, но сегодня она появилась на похоронах. Эйприл не было видно, но она замужем. Впрочем, ее мужа я тоже не видел и не слышал. Они свободны от выступлений вплоть до второй половины сегодняшнего дня. Ринни, Саманта, Эшли и Джен не появлялись на работе, не было их и на похоронах. Но ведь все прояснится через минуту. «Да, именно», — подтвердил Марк, открывая дверь перед Дювалем. Ли Мин их ждал. Тело лежало на стальном столе. Девушку вытащили из воды, поэтому она в смерти выглядела не так хорошо, как Джина. «Вы знаете ее?» — спросил Марк уставившегося на труп Дюваля. Дюваль не мог разжать зубы. Он знал ее. Глава 10. Хорошо, что они отправились в путь пораньше. Синди Маккина ждала Энн вместе с Грегори. Они оказались в клубе раньше, чем она, что ее сначала удивило, но потом она догадалась, что они незаметно уехали с кладбища, пока она старалась подслушать разговор Марка с восточным мужчиной. Поскольку Энн с самого начала решила во время отпевания держаться поближе к выходу, она надела черные джинсы, черные кроссовки и черный пуловер, так что теперь она была готова к путешествию в дикие места. Грегори и Синди, которые в церкви были одеты в траурные наряды, тоже успели переодеться, видимо, в клубе, на них были синие джинсы и трикотажные майки, подходящие для поездки в глухие заросли Миссисипи. «Энн, если не возражаете, давайте возьмем вашу машину», – предложил Грегори. «Если моя будет весь день стоять возле клуба, на это никто не обратит внимания. Решат, что я где-то поблизости. А вот ваша», – он замялся. «Если кто-нибудь станет вынюхивать, вашу машину могут узнать и заинтересоваться, что вы задумали». «Конечно», – ответила Энн. Синди проскользнула на тесное заднее сиденье. Грегори сел рядом с Энн, которая почувствовала себя немного неуютно. Ее насторожили слова Грегори. «Если она пропадет в зарослях Дельты, никто не найдет ее там». Синди протиснула вперед плечо. Энн бросила быстрый взгляд на Грегори. «А, какая там интуиция? Этот человек внушал ей доверие с самой первой встречи. Либо выпрыгивай немедленно из машины и начинай кричать как сумасшедшая, забыв о маме Лилимай и о том, что нужно спасать Джона, либо спокойно поезжай вперед и радуйся тому, что едешь в Дельту», — сказала она себе. Город остался позади, они ехали по узкой проселочной дороге вдоль реки. Когда впереди показалась полоса леса, Грегори велел ей съехать с дороги и остановиться у деревьев. Выйдя из машины, она с удивлением обнаружила, что в прибрежных зарослях спрятано множество лодок. «Пошли», — скомандовал Грегори и, прыгнув на борт мотобота, протянул ей руку. «Это ваша лодка?» «Это лодка Джины», — пояснила Синяк. «Точно. Многие семьи держат здесь лодки, чтобы те, кто захочет навестить родственников, живущих в Дельте, могли ими воспользоваться. И никто не крадет их», — Синди усмехнулась и тряхнула головой. «О том, что они здесь, знают только люди из Дельты. С шоссе лодок не видно. Оттуда и вашу машину сейчас никто не увидит». Грегори по-прежнему протягивал Энн руку. «Ну и пусть, если ее убьют». А при сложившихся обстоятельствах подобное опасение не выглядело паранойей, она сама будет виновата, но ее не убьют. Она знала, что Грегори не имеет отношения к убийству Джины. В нем не бушевали страсти, он не сердился, он лишь испытывал глубокую сердечную боль, и потом с ними Синди. К тому же Энн видела в церкви маму Лилимая, более того, она была уверена, что та смотрела прямо на нее. Эта женщина не причинит ей зла. Она взялась за руку Грегори и перебралась в лодку. Синди устроилась позади нее. «А почему мы так уверены, что мама Лилимай там?» — громко спросила Энн, стараясь перекричать шум мотора. «Я сказал ей, что мы приедем», — крикнул в ответ Грегори. «Она ждет нас и, думаю, хочет, чтобы мы пришли». Энн кивнула. «Откиньтесь назад и наслаждайтесь поездкой», — громко прокричала ей в ухо Синди. Энн обернулась и увидела, что та уже удобно устроилась полулежа. Ветер развивал ее волосы. Она выглядела счастливее и спокойнее, чем когда бы то ни было. «Дельта – действительно родной дом для этих людей», – подумала Энн. Небо, вода, глухие заросли. Они не разговаривали. Перекрикивать рокот мотора было слишком трудно. Довольно долго они пересекали речной фарватер. Потом Грегори выключил мотор и взялся за весло. Теперь они плыли по узкому и довольно мелкому рукаву. Корни деревьев поднимались над водой, и иногда казалось, что берег исчезает в черной пустоте. В зарослях стояла тишина, нарушаемая лишь плеском весла да редким криком птицы. Синди тронула ее за плечо. «Взгляните», — тихо проговорила она, указывая на берег. Аллигатор длиной в добрых 10 футов бесшумно скользнул в реку, но глаза его странным образом остались над водой и неподвижно наблюдали за лодкой. «А это не опасно?» — прошептала Энн. Грегори мягко цокнул языком. «Этот старожил охотится лишь на свою законную добычу, птиц, енотов и тому подобных. Он не людоед. Вообще-то были случаи, когда аллигаторы убивали людей», — возразила Синди. Энн тревожно взглянула на нее. «О, но это случается крайне редко», — спохватилась Синди. «К тому же они не нападают на лодки. Во всяком случае, я о таком никогда не слыхала». «Вы в безопасности», — заверил ее Грегори. «Я десятки раз ездил сюда с Джиной и возвращался обратно. И одному доводилось. И Синди тоже. И мы всегда благополучно пробирались через крокодильи места. У этих негодяев, кстати, очень вкусное мясо, если уметь его правильно приготовить. Я ела мясо аллигатора», — сказала Энн, с удивлением обнаружив, что голос ее звучит несколько заискивающе. «Значит, вам знакомы эти заводи и аллигаторы?» — поинтересовался Грегори. Она решительно тряхнула головой. Нет, я переехала из Атланты прямо во французский квартал. Мне незнакомы заводи и аллигаторы. Я городская девочка. Ах, так вы не бывали в заводях и не знаете аллигаторов? Поддел ее Грегори. Но мне заводи нравится. Здесь очень красиво. Мне бы хотелось когда-нибудь приехать сюда порисовать. Чудесная идея. Синди захлопала в ладоши. Джон всегда говорил, что вам прекрасно удаются пейзажи. Он сказал, что вы больше любите рисовать лица, но пейзажи у вас получаются превосходно. Он очень гордился вами, тихо сказал Грегори. Он еще не умер. Мягко, но укоризненно шепнула ему Синди, потом с виноватым видом обернулась к Энн. Правда ведь? Энн затрясла головой. По дороге в церковь она заезжала в больницу. Джон продолжал оставаться в коме. Медсестры снова заверили ее, что это хорошая кома, что звучало довольно странно, но Энн с благодарностью принимала любые оптимистические сообщения. Она еще не говорила с дочерью, хотя звонила уже в колледж, у которого был канал быстрой связи с экспедицией. Кати проводила свои исследования в отдаленном регионе джунглей и сможет выйти на связь с нею лишь через несколько дней. Энн не стала настаивать, чтобы она позвонила немедленно, в надежде, что к тому времени сможет поведать дочери что-нибудь обнадеживающее. Да, Джон жив, и мне снова сказали, что у него хорошие жизненные показатели, прекрасный цвет лица и что, по их мнению, он скоро выйдет из комы. Конечно, может быть, они меня просто успокаивают. Официально доктор считает, что его шансы 50 на 50. Он справится, ободрил ее Грегори. Спасибо. Нам туда, неожиданно сказал он. Энн посмотрела в направлении, которое он указывал. На первый взгляд в этом месте не было ничего, что отличало бы его от берега, вдоль которого они уже довольно долго плыли. Потом она разглядела под сплетением изогнутых древесных корней две лодки. Наверное, это указывало на то, что здесь находится некое жилье. Грегори помог ей выбраться из лодки, предупредив: «Осторожнее, здесь глубина всего несколько футов, но это если вы ступаете по твердому дну, не оступайтесь, Уилл».